Глава 12. Откатился в сторону, не вставая с земли, осмотрелся. Да, в 40 метрах отсюда, в том направлении, откуда прилетело заклинание, среди обычных мундиров солдат видны одеяния нескольких магов. Ну что же, определить, кто именно из них убил моего собеседника, я не могу, придется убить всех. Тут, насколько я понял, мы уже вышли из радиуса воздействия самых убойных заклинаний вражеского грандмага. И другого напротив нас у врага не было. Наши войска были рассредоточены достаточно равномерно. Ну что же, не вставая, отправил ледяную глыбу в ближайшего из вражеских магов. Низко, чтобы удар пришелся по бедрам. Такой удар ночью наименее заметен и, следовательно, наиболее эффективен, а убивает не менее удачно, чем направленный в грудь и голову. Не повезло. Вражеский лучник, выбирая более удобную позицию для стрельбы, шагнул как раз в направлении моего удара, прикрыв собой мага. Ледяная глыба снесла его, снесла и мага, но вряд ли убила. Удар был смягчен телом лучника. Я тут же отполз на новую позицию, практически на нейтральную линию. Так я буду поближе к врагам и подальше от наших войск. Главное, чтобы они меня с врагом не перепутали. Поэтому за нейтральную линию уже точно не полезу. Товарищи снесенного мной мага тут же начали возводить земляные валы. И сами виноваты. Сделали себя заметной мишенью для одного из наших архимагов. Тот запустил в них огненный вал. Может, кого-то земляной вал и спас, но вряд ли. Огонь от него выжигает все не только на своем пути, но и за собой. На ночном поле боя опытный маг не будет строить для себя и товарищей заметных укреплений, чтобы не делать себя очевидной мишенью. Но чтобы знать это, необходим опыт, которого обеим воюющим сторонам еще категорически не хватает. Продолжил сражаться на этом направлении, переместившись поближе к нашим архимагам. Смог убить еще двух вражеских магов ниже 12-го разряда, прежде чем пришло время перемещаться снова в сторону. Уходил с сожалением. Сражались наши тут грамотно, мы даже начали немного наступать, поддавливая противника. Разительное отличие от ситуации на других частях поля битвы, где мы едва держались в обороне. С другой стороны, в той части поля боя, где у нас успехи хуже, я буду нужнее. Как накаркал со своими ожиданиями. Отойдя на 50 метров вправо, попал в настоящий ад. На небольшом отрезке фронта с каждой стороны сражались по 2 больших группы магов. Все, кто находился в ней групповой защиты, погибли. Я сам едва успел скользнуть под защиту одной из наших групп, как началась очередная вражеская атака. Наши маги искусно выставляли щиты, отсекающие вражеские заклинания, и пытались контратаковать, но и вражеские маги были не промах. Наши заклинания разбивались об их щиты. Кроме того, я обнаружил и кромку защитного барьера, выставленного кем-то из магов. Судя по ее цвету разряда, не ниже архимага, и у нас, и у них. Маги использовали щиты сугубо для отражения вражеских заклинаний, чтобы не перегружать защитные барьеры. Пробыл недолго здесь. У сторон было примерное равенство по силе магов, так что тут сложилась патовая ситуация, в которой никто не мог нанести ущерб другому. Погибнуть тут можно было либо по глупости, высунувшись за пределы защиты, либо когда к другой стороне подойдет мощная подмога. Наличие или отсутствие одного меня погода не делала, так что я выскользнул с тыла группы, убедился, что у другой группы ситуация схожая, и направился еще левее, в поисках участка фронта, где я смогу принести пользу нашей стороне. Вышел к догорающему лесу, росшему когда-то на линии фронта и почти дотла сожженному. Обе стороны сражались друг с другом в дыму, что сильно снижало видимость и возможность нанести серьезный ущерб. Но не для меня. Вот здесь я уже мог использовать свой спандер. Ночь да густой дым — прекрасная возможность перебраться на другую сторону фронта, чтобы атаковать противника с тыла. И пользу больше смогу принести, воюя в тылу, и хоть начну трофеями разживаться. А то обидно, многих уже врагов убил, а трофеев шиш. Зайдя в дым, достал прощу и метнул эспандер над горящим лесом. Метров так на 130, успешно перебросив его и над пожаром, и над вражеской линией обороны. Вылез осмотреться. Да, я в тылу и буду тут для врагов полным сюрпризом. И что для меня хорошо... Раньше тут были оборонительные позиции наших войск, с которых их выдавили к этому леску. Много убитых, много нерастраченной праны для моего некроманского артефакта. Осталось выбрать первую мишень. Обратил внимание на группу из трех магов и двух солдат, отделенную от соседей с одной стороны гребнем холма, с другой — догорающим стволом упавшего дерева исполинских размеров. Заполз в небольшую яму за спиной вражеских магов и скастовал на ближайшего из них вначале ледяную каплю, чтобы сработал защитный артефакт, если он есть, а сразу после этого огненную удавку. Заметное заклинание, если оно летит к тебе в поле зрения, но совсем не такое заметное, когда оно подлетает со спины. Удавка эффектно обвела шею мага, как я ей целился. Он тут же рухнул на спину, причем его товарищи этого не заметили. Похоже, маг был невеликого разряда. Удавка почти обезглавила его. Умер он очень быстро. Растраченная мана восстановилась за счет амулета очень быстро, и я снова атаковал той же комбинацией заклинаний самого ближнего ко мне мага. Он оказался посильнее, рухнул на колени и боролся с удавкой какое-то время, прежде чем завалился на бок. Шансы, что отряд обнаружит потерю двух ценных бойцов, были очень велики. Так что тянуть я не стал. Едва мана восстановилась, запустил ледяную глыбу в последнего мага и начал обстреливать стрелами с разрывными артефактами солдат. Ледяная глыба прилетела в мага секунды позже, после того, как совсем рядом с ним, попав в голову одного из солдат, взорвалась первая стрела. Не лишний момент, чтобы от осколков был обезврежен его защитный артефакт. Возможно, он и так был разряжен, слишком много всего до этого взрывалось рядом с магами. Но главное, что ледяная глыба влепила мага в переломанный взрывами высокий пень с такой силой, что остаться живым он никак уже не мог. И секунды позже в последнего солдата, обнаружившего, что все его товарищи погибли, и тупо смотревшего на их трупы, прилетела последняя стрела. А я секунды позже метнул испандер, чтобы переместиться к ним. Вылез, убедился, что правильно понял издалека ситуацию. Этот участок фронта не виден другим вражеским бойцам ни слева, ни справа. И начал обыскивать тела убитых магов. Я был более чем уверен, что по нынешнему кодексу ведения боевых действий то, что я сделал, не было бы одобрено ни врагами, что логично, ни даже нашей стороной. Считалось, что благородному воину не пристало нападать на врагов сзади, когда можно рисковать своей жизнью, нападая на них спереди. Также дворяне задирали презрительно нос, когда речь шла о сборе трофеев с тел противников. Ни с тем, ни с другим я был категорически не согласен. Во-первых, война не может быть благородной по определению. Когда люди идут убивать друг друга, никто не старается дать равный шанс своему врагу. Архимаг легко и без колебаний убьет мага 11-го разряда. Вовсе не сожалея о том, что намного его сильнее, и у противника практически нет шансов выжить в столкновении с его мощью. Ну и где тут благородство? Да взять даже ту самую ночную атаку на наш лагерь, сорванную из-за установленного мной сигнального артефакта. Враги собирались, накопив силы в низине, внезапно обрушиться на спящий лагерь. И они вовсе не ждали бы галантно у палаток, пока мы повылезаем из них, протрем глаза, вооружимся и выстроимся в оборонительной порядке. Нет, идея была в том, чтобы застать наших солдат и офицеров полностью не готовыми к битве и вырезать тепленькими. Ну и где тут благородство? Чем это отличается от того, что только что проделал я? Так значит, можно делать, если собрались целым отрядом? А так как делаю я один неблагородно, что хорошо, что такими идеями в основном маялись дворяне. Не знаю, как они поступали в жизни, но болтали они о том, что именно так и надо воевать благородному человеку, при этом будучи полностью уверенными, что благородными являются только дворяне. Ну так я и не дворянин. То же самое касается сбора трофеев. Презрительно кривить губы, глядя на то, как кто-то обирает мертвых. Нет уж, извольте, призвав меня в армию, меня лишили серьезного дохода. Редкий день, учась в академии, я не занимался портальной охотой, приносящей мне серьезные барыши. Ну а теперь, если меня послали воевать и вряд ли разрешат охотиться в порталах, насколько я понимаю, кто-то должен за это заплатить. Деньгами, артефактами, раз нельзя разжиться привычными для портальных локаций трофеями. Нет, какого-то смешного размера жалования у меня в армии официально будет. Не удивлюсь, если там будет что-то вроде 5 серебряных монет в месяц. Но это курам насмех. Так что, раз я на войне, и войну объявила другая сторона, отвлекая меня от моего охотничьего бизнеса, то она и должна мне заплатить компенсацию. Обращаться с официальным запросом к врагам об этом смешно. Единственный разумный путь — убивать их и грабить. С моей точки зрения, все предельно просто. А уж когда я обоснуюсь в армии, и капитан начнет доверять мне дальние вылазки, то я и вовсе смогу как следует развернуться. Я слышал, что Сесерия богаче Аргента, и ее столица, в которой я побывал, свидетельствовала о том, что денег в Сесерии много. Главное, чтобы мне разрешили более длительные вылазки, чем обход лагеря или осмотр вражеских позиций за несколько минут. И я уж постараюсь получить разумную компенсацию утраченным доходам на этой войне. Огненная удавка очень хороша для беззвучного убийства магов со спины, но очень нещадно относится к их артефактам. С печальным вздохом я обнаружил, что у двух убитых ей вражеских магов она сожгла 2 артефакта из 6, что я обнаружил на них. Ладно, и так бывает. Надо мне просто поскорее развиться в серьезного мага, которому будут доступны и другие заклинания, убивающие серьезных врагов без повреждений их ценного имущества. Зато у того мага, которого я убил при помощи ледяной глыбы, с артефактами все было в полном порядке. 4 штуки, причем 3 из них, помимо охранного, дорогие. Не зря он был на переднем крае, видимо, был самым сильным магом из 3, мощно атакуя и защищая остальных членов группы. Навскидку я бы оценил убитых врагов по разрядам так. Первый был 8-го разряда, 2-й — 10-го, 3-й — 11-го. Порадовали меня и их сумки. В них я обнаружил и тугие кошели с золотом, тут же перекочевавшие в мою сумку, и пару запасных защитных амулетов, а также много взрывных артефактов, полностью заряженных маной. Маги их активировали, а убитые мной солдаты прикручивали к копьям и кидали в наших солдат. Об этом свидетельствовала большая связка древков без наконечников, валявшихся на площадке, где теперь лежали их тела. Приличный запас взрывных артефактов был с собой у меня, но на войне слишком много их не бывает. И в этот момент, когда я осматривал трофеи, внезапно хлынул мощный ливень. Для меня это не стало сюрпризом. Есть даже теория, что длительное сражение с интенсивным использованием боевой магии очень сильно способствует дождям. Мол, как-то так действует на атмосферу, что влага собирается в облаках со всей округи и проливается сильным дождем. Так или не так, а в серьезных длительных битвах я частенько промокал. Я хищно улыбнулся. Сильный ливень, да еще и ночью — это резкое ухудшение видимости, которое позволит мне более активно использовать мой эспандер. Так, нельзя такой момент упускать ни в коем случае. Вспомнил, что происходит на линии фронта по тем позициям, что я миновал. Очень хотелось хоть как-то насолить вражескому грандмагу, но я иллюзий не имел. Не всегда будет так вести, как в первый раз. Могу и не уйти от него живым. Это он привычно использует массовые убойные заклинания, а у грандмагов есть и намного более коварные заклинания в борьбе с одиночками. Стоит мне его слишком достать, и он все же вспомнит про одно из них и использует. Не хочется проверять на себе, про какое именно он вспомнит. Да и в принципе дождь дает мне шанс разгуляться при помощи взрывных артефактов. Сильный струй дождя и замаскирует меня эспандер, и в целом не поощряет людей смотреть вверх, что мне и нужно использовать. Этот момент надо использовать наиболее толково. Я принял решение атаковать врагов с воздуха. Только с воздуха мне легко скинуть на них серьезный заряд взрывных артефактов, который сможет что-то изменить на поле боя. Да, к гранд-магу не полезу, его защита слишком мощна, чтобы нанести ей хоть какой-то ущерб. При удаче максимум убью нескольких магов, которые неосторожно удалятся от предела действия кастуемых им защитных заклинаний. И тут я вспомнил те 4 группы магов, что застряли друг против друга в патовой ситуации. Если смогу расшевелить ситуацию там, это будет совсем неплохо. План созрел достаточно быстро. Одна из групп магов врага стояла на склоне холма, достаточно круто обрывающегося вниз, пусть и всего на несколько метров. В бою такая деталь может многое значить для понимающего толк в таких делах эксперта. Пробежался в ту сторону, пригибаясь, чтобы не быть слишком заметным. Чуть не натолкнулся на врага в одеянии мага, сидевшего на корточках на поле боя в полусотни метров за линией фронта. Уже хотел зарядить в него ледяной глыбой, как вдруг понял, что это лекарь, спасающий раненого. «Будь сейчас моим врагом демоническая армия, я бы его убил. У нас тогда была совсем отчаянная ситуация, чтобы играть хоть в какое-то благородство. Но сейчас все иначе, тем более, что он вполне может откачивать сейчас одного из наших, найдя его полумертвым. Либо не разобравшись с тем, что это враг, либо считая нужным лечить каждого, кто нуждается в помощи. Много лекарей исповедуют именно такую доктрину в военное время». В боях с демонической армией вражеский лекарь мог спасать кого-то из наших с одной единственной целью — отправить в лагерь для военнопленных с тем, чтобы потом его сожрали демоны. Сейчас же все иначе. Пусть он и попадет в лагерь, но там его жизнь будут беречь, чтобы потом вернуть за выкуп в Аргент. Король заплатит и за обычного солдата без магии, пусть и не так щедро, как за мага, так что жизни его ничего не угрожает. Поэтому незаметно проскользнул мимо него, не атакуя, спеша по своим делам. Добравшись на место, обнаружил, что в той примеченной мной патовой ситуации четырех групп магов ничего не изменилось. Серьезная подмога не подошла ни к одной из сторон. Ну что же, будем считать, что нам повезло. И именно я и буду той подмогой, которая кардинально изменит ситуацию на поле боя. Подготовил две связки взрывных артефактов. Одну из трех десятков артефактов, другую из пяти десятков. Как раз хватило моих и вражеских запасов. Как следует, примерившись, запустил прощё-экспандер. Немного все же пошло не по плану. Проща намокла под дождем. И экспандер полетел на несколько метров левее, чем я планировал. Ну ладно, ошибка не критическая. Запрыгнул в эспандер и выскочил из него, оказавшись в 50 метрах над головами магов противника с отклонением к их тылу на 15 метров. Метнул по разным траекториям две связки активированных взрывных артефактов, так чтобы вторая упала в намеченное место на секунду позже первой. Первая связка полетела в самый край защитного барьера, кастуемого, скорее всего, вражеским архимагом. Явно не очень опытным, он чрезмерно растянул барьер. Такой мог без проблем удержать разве что архимаг, находящийся на грани трансформации в гранд-мага. Сильно сомневаюсь, что это наш случай. И первая связка из 50 артефактов должна была, приземлившись на самом краю барьера, схлопнуть его. Он и так должен работать на пределе. Все же периодические заклинания от наших магов и взрывные артефакты от лучников с копейщиками до него долетали. А вот вторая связка должна упасть в 20 метрах от первой на самом краю холма, где сейчас ютилась небольшая группа магов, неосмотрительно отойдя от основной, где и находился, судя по всему, вражеский архимаг. В группе было человек 6-7, все в одеяниях магов.